«Междугородная!» — воскликнул Саша и бросился к двери. Сережа слышал, как он торопливо сказал в трубку. «Слушаю». «Да». «Что?» «Да, правильно». «Кто?» «Да, здесь». И вдруг крикнул в открытую дверь. «Сергей, это тебя!» «Папа?» — тревожно спросил Сережа. «Да нет, не папа. Говори». Сережа взял трубку и услышал непонятно чей, но знакомый голос. «Ты слушаешь? Это я. Я по порядку, чтобы скорее, а то разговор дорого стоит. Мама с папой уехали, а нам жить целый месяц, а денег мало. Во-первых, у меня есть камера, значит, можно снимать дальше». «Стоп!» — сказал Сережа. «Это кто?» «Это я, Данилка. Ну, флаг-капитан Вострецов. Ты слушай скорее, а то Юлька ругается, что долго говорю. Во-первых, она подарила мне камеру «Спорт». Хорошо работает, только надо часто батарейки менять. Значит, можно доснимать мушкетеров. Андрей Гарц в лагерь не поехал специально, чтобы сниматься». Сережа увидел будто на его растрепанную Данилкину голову, веснущатый нос и неунывающие глаза. Он замахал в открытую дверь, подзывая Генку. Тонкий Данилкин голосок звенел отчетливо и громко. Сдвинув голову, Сережа и Генка слушали вдвоем. «Во-вторых, Стаська заболел, и его привезли из лагеря. Он теперь поправляется, но отец к нему опять прискребается. А Надка в деревне, а какой адрес, я не знаю. Стаська и Нок ночуют у меня. Что делать?» «Елки зеленые, я откуда знаю?» — сказал Сережа. «Что еще?» «В-третьих, Митька нашел на берегу старую шлюпку. Можно сделать корабль, только надо ее вывести. Она, конечно, гнилая, но Митька говорит, что можно. Лена сказала, что достанет машину, а пока помещения нет, можно у них во дворе чинить». «В каком дворе? Какая Лена?» — почти взмолился Сережа. «Лена из райкома. Она приходила, нас искала. И Олег про нас написал. Шлюпка, конечно, старая, но Митька говорит...» В трубке раздался треск, писк, хрип и короткие гудки. «Алло!» — заорал Сережа. «Алло, Данилка, где ты?» И снова прорезался Данилкин голос, еще громче и отчетливей. «В-четвертых, появился клуб «Легенда». У них тоже фехтование. Звали к себе Митьку и Димку, но они сказали, что фиг. Тогда эта легенда вызвала нас на соревнования по стрельбе и по рапире». «Кого нас?» «Ну, нас и спаду. Что им сказать? Когда вы приедете?» «Когда?» — переспросил Сережа. Не мог же он сказать, что через месяц. Данилкин голос зазвучал удивительно серьезно, даже печально. «Ну, ребят я соберу. А капитаны? Я, Митька, да еще Димка. Ты же видишь, сколько всяких дел. Когда вы приедете? Можно завтра?» «Данилка, ты здоров?» — спросил Сережа. «Завтра. За 3000 километров». «Самолетом же». «А знаешь, какие очереди за билетами? Здесь ведь юг». «Ну, постарайтесь. Ладно, вы постарайтесь. Алло, ты слышишь?» Сережа еще слышал Данилку, а тот его уже нет. Потом Данилкин голос угас, и короткие гудки зазвучали громко и непреклонно. Очень близко Сережа увидел Генкино лицо. Кузнечика можно было не спрашивать. В глазах у него была уже дорога. Саша стоял рядом. «Что?» — сказал он. «Заиграли трубачи тревогу?» «Не трубачи, а барабанщики», — отозвался Генка. «Саша, тут ничего не поделаешь. Только вот как быть с билетами? В кассу не пробьешься. Ну чего ты так смотришь? Да не бойся, мы не выпадем из самолета». «Не выйдет, друзья», — сказал Саша. «Никуда вы завтра не поедете». «Саша», — сказал Генка. Саша серьезно продолжал. «Билеты не проблема. Говоря по секрету, я могу их забронировать через заводы управления. Но есть один очень важный вопрос». «Что?» — откликнулся Генка. «Какой вопрос?» — настороженно спросил Сережа. «Это не секундная вспышка, не каприз. Вам очень надо туда. Очень-очень». «Да, командир, очень», — ответил Сережа. «Очень», — сказал Генка. «И мы будем ждать тебя там, через месяц, а нам надо завтра». «Эх, послезавтра, капитаны», — решил Саша. «Я своей командирской властью дарю вам еще один морской день». Они прожили у моря целых 6 дней, а завтра их ждал еще один. Длинный день, полный солнца, синих волн и радостных находок. День в удивительном городе, где смешались дома и корабли. А потом... А потом все опять. Барабанщики, марш! Живет трубач на свете, живет и слава богу, упрямец деревянный с бессонною трубой. Ему трубит триумфы, а он трубит тревогу, всегда одну тревогу и никогда отбой. Проснешься ночью, как если бы позвали, и от того, что тихо, тот зов еще сильней. Ты соберешься наспех и вспомнишь на вокзале, что дверь забыл открытой, да разве ж дело в ней. А я все той же ночью постель стелить не стану, я ставни не закрою, не подошу огня. Все будет мне казаться, хоть это очень странно, что где-то ждут на помощь именно меня. Наверное, людям вправду совсем немного надо, среди побед нетрудных, среди шальных удач, задуматься однажды, зачем, забыв парады, трубит свою тревогу тот маленький трубач, тот маленький трубач, тот маленький трубач.